Глава 25. Нефтехимические вещества и растворители. Распространенные нефтехимические вещества и растворители. Химические растворители, растворы и агенты. Лак, бензин, дизельное топливо, химикаты для ковров, керосин, пропан, выхлопные газы, моторное масло и смазка, жидкость для зажигалок, газовые грили, плиты и духовки, диоксины, краска, разбавитель для краски, пластмассы. Нефтехимикаты и растворители образуют еще одну категорию предателей мозга, которая, скажем, работникам офиса представляется слишком серьезной, чтобы регулярно подвергаться их воздействию. Но посмотрите еще раз на приведенный список. Разве некоторые из указанных веществ нельзя назвать повседневными? Мы вдыхаем выхлопные газы каждый день, идя по улице, стоя в пробке или находясь позади собственного автомобиля, который мы только что завели на дороге. Мы часто сами заправляем машину, как только получаем права. Это подразумевает вдыхание паров от нашего бензонасоса и насосов вокруг нас, впитывание паров в кожу из воздуха и неизбежные капли бензина на коже. Бензин, являясь растворителем, может легко миновать гематоэнцефалический барьер и попасть в спинномозговую жидкость. Если вы когда-нибудь готовили еду на угольном гриле, в костровой яме или на костре, разожженном с помощью жидкости для розжига, то вы ели пищу с частицами жидкости для розжига. Не говоря уже о том, что если вы разжигали костер, жидкость для розжига могла попасть на вашу кожу, и вы, скорее всего, сильно надышались ее испарениями. Или, если вы используете для розжига газету или картон, то нанесенные на них растворители сгорают и становятся более токсичными, а вы их вдыхаете. Кроме того, древесина, используемая в костровых ямах, зачастую тоже обрабатывается растворителями. Пути воздействия. Сказанное подводит нас к пониманию того, как нефтехимические вещества и растворители попадают в наш организм и мозг. В основном теми же путями, что и химические нейроантагонисты. Мы вдыхаем их через нос и рот. Они попадают в пазухи носа и, в свою очередь, в мозг, непосредственно в лобную долю и другие его области. При вдыхании этих разрушающих мозг веществ они также попадают в рот, то есть в слюну, которую мы глотаем. А это значит, что нефтехимические вещества и растворители в конце концов попадают в наш желудок. В то же время нефтехимикаты и растворители оказываются в легких, из которых поступают в кровоток и становятся неконтролируемыми загрязнителями, которые могут достичь практически любой части мозга. Эти вещества также впитываются в кожу и оттуда попадают в кровь. Это происходит, например, когда мы проверяем масло в автомобиле и пачкаем им ладони или руки, когда изо дня в день работаем с дешевыми пластмассами или когда на кожу попадает краска или растворитель. Кроме того, иногда мы употребляем в пищу эти вредные вещества и растворители, как в случае, когда продукты насыщаются ими при приготовлении на гриле, при использовании жидкости для розжига, обработанного древесного угля или газовых грилей, что приводит к их попаданию в нашу пищеварительную систему и может означать, что они также проникнут в кровоток. Кроме того, мы в конце концов не только потребляем эти вещества с пищей, но и вдыхаем их остаточное количество. Истинные причины химической чувствительности. Если вы думаете, я знаю, что моя сестра чувствительна к химикатам, но я никогда не страдала этим, не надейтесь, что вас не затронут нефтехимические предатели мозга. Ваша сестра или мать, другой член семьи, друг или коллега – это канарейка в угольной шахте. Примечание. Канарейка в угольной шахте, с английского miner's canary, идиоматическое выражение, обозначающее нечто, сигнализирующее об опасности. Один из самых ранних способов обнаружения в шахтах рудничного газа заключался в использовании в качестве газоанализаторов канареек. Они очень чувствительны к газам, в том числе метану и угарному газу, и гибнут даже от незначительной примеси его в воздухе. В прежнее время рудокопы часто брали клетку с канарейкой в шахту и во время работы следили за птицей. Если она внезапно начинала проявлять признаки беспокойства или падала, люди поспешно покидали выработку. Они стали чувствительными из-за других загрязнителей, таких как токсичные тяжелые металлы, патогенные микроорганизмы или токсины, которые могли войти в их жизнь в другое время. Когда у человека возникает реакция на только что вымытый шампунем ковер, выкрашенную комнату или свежее лакированное изделие из столярной мастерской, инстинкт подсказывает, что проблема в человеке. На самом деле они озвучивают проблему, которая касается всех нас. Все, что происходит с чувствительными людьми, это достижение определенной точки насыщения ядами и токсинами в течение жизни. Те же нефтехимические вещества и другие загрязнители накапливаются в мозге и теле, просто их количество еще не достигло той же критической точки. Иногда неявной причиной реакции является патоген. Если человек химически чувствителен, это может быть связано с тем, что в его организме есть патоген, который готов питаться этими предателями мозга, а патогенная активность вызывает симптомы. Человек также может быть перегружен токсинами и ядами, но при этом не иметь вируса, или не иметь вируса, который вышел из состояния спячки, или достаточно голоден, чтобы питаться этими токсинами и ядами. Иммунная система человека может быть ослаблена токсинами и ядами, что делает его более восприимчивым. Часто люди живут в таком состоянии, очень токсичные, с высоким уровнем насыщения нейроантагонистами, нефтехимикатами и другими ядами, а затем заражаются вирусом. Он находит ожидающую его сокровищницу, и начинается вирусное пищевое бешенство, которое доводит человека до предельной точки, и он начинает испытывать такие симптомы, как вирусное воспаление, вызванное воздействием промышленных химикатов. Подробнее о воздействии нефтехимикатов. Нефтехимикаты распространены повсеместно, они повсюду. Представьте, например, мир, покрытый мельчайшей пылью, которую вдыхают и едят все существа на планете. Химтрейлы и диоксины и есть такая пыль. Подробнее о химтрейлах через несколько минут. Вы уже знаете, как часто мы контактируем с дешевым пластиком. Мы не только прикасаемся к нему в течение дня, но и употребляем внутрь его частицы из таких источников, как пластиковая обертка, контейнеры для еды, пластиковая посуда, водопровод, фармацевтические препараты и упакованные продукты, которые были приготовлены с использованием пластиковых деталей на сборочном конвейере. Хотя следует отметить, что пластик, используемый в высококлассных кухонных комбайнах, блендерах и соковыжималках, имеет хорошее качество и не так сильно склонен к утечке, поскольку он менее пористый или совсем не пористый, что делает их безопасными для использования. То незначительное загрязнение пластиком, которое вы получаете, можно легко устранить с помощью применения протоколов методики Medic-Medium. Пластик насыщает клетки мозга, такие как глиальные, затрудняя прохождение питательных веществ. Даже если сейчас такой продукт, как керосин, не в ходу, это не значит, что в прошлом вы не пользовались обогревателем или походной печкой. А пропан по-прежнему применяется в грилях, водонагревателях, генераторах, духовках и плитах. Краска все еще очень токсична. Не стоит так сильно обольщаться характеристикой чистой краски, чтобы считать их на 100% безопасными. Многие из них частично менее токсичны, чем раньше, и, безусловно, стоит искать краски с низким содержанием летучих органических соединений, ЛОС, и вообще без них. Тем не менее, даже если они имеют более приятный запах, это вовсе не значит, что вы не вдыхаете токсины. Они непредсказуемы. Остерегайтесь и растворителя краски. Его вдыхание или попадание на кожу во время ремонта дома является распространенным источником вредного воздействия. Поскольку нас не учат, как правильно очищать и защищать свой организм, все вредные вещества, воздействию которых мы ежедневно подвергались в прошлом и продолжаем подвергаться в настоящем, могут занимать драгоценную площадь нашего мозга. Своим присутствием они могут медленно ослаблять его функции. Например, химические растворители способны накапливаться в мозге маляра в течение 20 лет и все это время не оказывать заметного влияния. Вместо этого может произойти общее ослабление по мере накопления этих предателей мозга, что постепенно снижает функцию мозга и подготавливает человека к заболеваниям мозга в дальнейшем, особенно если воздействие нефтехимикатов продолжается. Они настигают нас позже.